Фрагмент 9. Первое. Дайте как можно больше решений в данной ситуации. Клиент требует такую скидку, которую вы не можете предоставить. Правильный ответ. Оцениваются навыки переговоров, стрессоустойчивость, креативность. Второе. Как вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет претензию по срокам поставок? Они реально были нарушены, но вы за эти сроки ответственности не несете. Правильный ответ. Оцениваются навыки переговоров, навыки управления конфликтом, умение брать на себя ответственность в сложной ситуации. Третье. Определите целевую группу для вашего товара. Правильный ответ. Оцениваются практические навыки в сфере маркетинга и продаж. Четвертое. Вы представляете фирму-производителя такого-то товара, такой-то ценовой группы, такой-то стратегии продвижения. Обоснуйте критерии выбора дистрибьюторов. Правильный ответ. Оцениваются навыки аналитической работы, знание основ стратегий дистрибуции. Пятое. Опишите идеальную команду. А теперь назовите, опишите ваше место в ней. Правильный ответ. Оцениваются предпочтение по команде, определение собственной роли. Шестое. Оборудование, которое мы производим и продаем, отличается от продукции основных конкурентов значительно большим сроком гарантии. Оборудование не относится к числу продуктов, которые быстро устаревают морально или выходят из моды. Представьте себе, что вы пришли к потенциальному клиенту, а он возражает, говоря, что ваше оборудование слишком дорогое. Ваши действия. Правильный ответ. Оцениваются навыки переговоров, обучаемость, то есть умение быстро воспринимать и обрабатывать новую информацию. Седьмое. Перед вами стоит важная рабочая задача. Вы считаете, что для ее решения оптимальным является план X. Ваш руководитель говорит, чтобы вы действовали по плану Y. Но вы считаете, что план X лучше для пользы дела. Ваши действия. Правильный ответ. Оцениваются умение отстаивать свою точку зрения, модель, убеждения, управляемость. Восьмое. Вы знаете, что ваш коллега говорит о вас плохо за глаза, и это мешает вашей карьере. Ваши действия. Правильный ответ. Оцениваются конфликтность, умение управлять сложными ситуациями. Девятое. Вы умеете очень хорошо влиять на людей. Перед вами клиент, которого вы легко можете убедить купить абсолютно ненужный ему, хотя и безвредный товар. Ваши действия. Почему вы так поступите? Правильный ответ. Оцениваются порядочность в бизнесе, умение видеть отдаленные последствия. Десятое. Вы прилетели в незнакомый город на суперважную встречу. Выходите из самолета, встреча через час в центре города. Вдруг вы обнаруживаете, что у вас нет ни денег, ни документов. Ваши действия. Правильный ответ. Оцениваются стрессоустойчивость, креативность, целеустремленность, модель, путь к цели. Одиннадцатое. Что вам больше всего нравится в продажах? Правильный ответ. Оценивается мотивация, а также ориентация на процесс-результат. Двенадцатое. Что побуждает людей более эффективно работать? Правильный ответ. Оценивается мотивация. Тринадцатое. Почему в одних компаниях люди воруют, а в других нет? Правильный ответ. Оценивается модель порядочности в бизнесе. Четырнадцатое. Каким должен быть хороший коллектив? Правильный ответ. Оценивается предпочтение по коллективу. Пятнадцатое. Вы хороший сотрудник. Почему вы так считаете? Правильный ответ. Оценивается тип референции. Шестнадцатое. Вы предпочтете, если будет выбор, работать по новому продукту, который мы только сейчас запускаем, или по уже освоенному направлению? Правильный ответ. Оценивается метапрограмма процедуры возможности. Семнадцатое. Сравните, пожалуйста, свою последнюю и предпоследнюю работы. Правильный ответ. Оценивается метапрограмма сходства различия.